Глава 28. Сиреневый Марс. Он вырывается из беспокойного сна и жаждет кофе. Выходит на кухню к семье, садится за стол. Завтрак будто сцена из картины Мэри Кэссет, если бы ее писал Боннер или Хогарт. Сегодня собираюсь закончить книгу. Хорошо. Дэвид, одевайся скорее, тебе уже пора в школу. Дэвид отрывается от книги. Что? Одевайся, уже пора. Тим, хочешь хлопьев? Не. Ладно. Он усаживает Тима на стол перед миской. А так? Не. Копает ложкой в миске. Начало занятий все ближе, и Дэвид начинает свое ежедневное воссоздание парадокса Зенона. Той самой загадки об Ахиллесе и черепахе. В данном случае, успеет ли Ахиллес в школу, если выйдет из дому в последнюю минуту. Ахиллес шевелится все медленнее и все меньше обращает внимание на окружающий мир, пока в итоге не оказывается в совершенно ином пространственно-временном континууме, очень слабо взаимодействующем с этим. Удивляясь, как этот мальчик нейтрино вообще может быть настолько рассеянным, его отец перемалывает зерна для своего утреннего кофе по-гречески. Раньше он пил эспрессо, но в последнее время пристрастился к мутному кофе по-гречески, который готовил себе сам, наслаждаясь его запахом. На Марсе более разряженная атмосфера не позволила бы ему так хорошо ощущать этот запах, а значит, ничто там не сравнится со вкусом утреннего кофе. И вообще, Марс может оказаться настоящим кулинарным кошмаром, где все на вкус будет казаться пылью, отчасти потому, что там действительно пыльно. Но они по возможности приспособятся и к этому. Ты готов? Что? Он усаживает Тима вместе с миской хлопьев в велосипедную тележку и начинает крутить педали вслед за Дэвидом. Они едут в школу через всю деревню. Идет конец лета на 37-й северной широте, и по обе стороны от велосипедной дорожки виднеются цветы. В небе проплывают пухлые облака. «Если на Марсе мы тоже будем ездить в школу на велике, крутить педали будет легче, но будет холоднее. А на Венере еще холоднее. В школьном дворе полно детей. Хорошо себя веди, слушай учителя». «Что?» Он подъезжает к садику Тима, оставляет его там и торопливо возвращается домой. Затем сочиняет себе список дел, благодаря которому сразу чувствует себя молодцом и который помогает ему справиться с зарождающимся чувством, будто у него слишком много работы. Это действительно помогает взбодриться и приводит к мысли, что на самом деле все не так плохо, как он думал. Ощущая душевный подъем, он делает из списка самолетик и запускает его в мусорное ведро. Не потому, что во всей этой последовательности нельзя найти причинно-следственные связи. Просто все получится само собой. Или нет. Он решает покосить лужайку перед тем, как приниматься за работу. Нужно сделать это, пока трава еще не выросла по колено, особенно если пользуешься не самоходной газонокосилкой, как он, по экологическим, эстетическим, атлетическим и психопатологическим причинам. Сосед, приветствуя его, машет рукой, а он вдруг в изумлении останавливается и сообщает. На Марсе трава разлетится во все стороны. Нужно будет прилепить какую-нибудь корзинку. Да и трава эта не будет такой же зеленой. «Думаешь?» — спрашивает сосед. Вернувшись в дом, он достает список из корзины и вычеркивает покос лужайки. Затем устремляется к столу, готовый писать. Он достигает предельной концентрации в одно мгновение, или, по крайней мере, как только очередная чашка черной гущи доходит до системы кровообращения. Первое слово этого дня приходит быстро. «The». Конечно, может, это и не самое точное слово. Он задумывается. Время течет по двойной спирали вечного безвремени, пока он передумывает, переписывает, перестраивает. Строка разрастается, сужается, разрастается, меняет цвет. Он перекраивает ее под вольный стих, математическое уравнение, глоссолалию. Затем, наконец, возвращается к исходному варианту, довершая последним маленьким штрихом. The end. Конец. Английский. В этом умещается все, что нужно сказать. К тому же это вдвое больше его обычной дневной нормы. Пора праздновать. Пока он едет забирать Тима из садика, принтер печатает рукопись романа. Вернувшись домой, он меняет мальчику подгузник. Протесты ребенка и шум принтера привносят контрапункт в теплый летний воздух. Теплый летний воздух Дэвиса. 109 градусов, по крайней мере, по устаревшей шкале Фаренгейта, который некогда были привычны американские читатели из 20 века, не принимавшие шкалу Цельсия, не говоря уже о чрезвычайно практичной и крайне интересной шкале Кельвина, начинавшейся с абсолютного нуля там, где и должно было начинаться. Дэвис. Город в Калифорнии, в котором живет Ким Стэнли Робинсон. 109 градусов по шкале Фаренгейта. 43 градуса по шкале Цельсия. Ох, парень, вот это запашок. Если так подумать, это довольно поразительно. Подгузники воняют из-за того, что из какашек выделяются летучие газы, состоящие из органических молекул, не существовавших в более ранние космические эпохи, во времена первого поколения звезд. То есть появление этих запахов стало возможным лишь после того, как достаточное количество звезд взорвалось, чтобы насытить галактику сложными атомами. Поэтому каждая молекула этого запаха служит свидетельством невероятной древности Вселенной и вероятной вездесущности жизни как эмерджентного феномена. А если рассматривать запах как космологическую тайну, то можно утверждать, что она указывает на возрастание порядка в энтропической системе. То есть этот запах – настоящее чудо. Поразительно. Звонит телефон. В электронах, проносящихся сквозь сложные металлические пути, к нему поступает оцифрованный голос любимой, воссозданный у него в ухе с помощью колебаний мелких конусиков из усиленного картона. «О, привет, милая». «Привет». Они быстро обмениваются информацией и еще парой нежностей, и она заканчивает словами. «Не забудь поставить картошку в духовку». «Ага, хорошо. Какую там температуру выставлять?» «Где-то 375». «По Фаренгейту?» «Да». «Знаешь, что мне это напоминает? Прозрение, которое мне явилось, когда я менял Тиму подгузник». «Да ну. И что же это было?» Уже забыл». «Ладно, картошку не забудь». «Не забуду». «Я люблю тебя». «И я тебя». Когда принтер останавливается, стопка бумаги достигает до пояса. «Три!» — восклицает Тим. «Много раз по три». Соглашается он, ощущая некоторую тревогу от того, насколько длинной получилась его работа, а заодно и вину за те деревья, что пришлось вырубить, чтобы ее опубликовать. Но сомнение — это лишь периферийное зрение предстоящей смелости. Тим пытается помочь, вытаскивая страницы и пихая их себе в рот. «Нет, погоди, здесь и так проблема с последовательностью. Прекрати!» «Не!» Он укладывает рукопись в три коробки, отбиваясь при этом от голодного ребенка. «Вот, съешь печеньку». Он дает Тиму печенье, при этом записывая адрес и наклеивая марки на коробке, демонстрируя амбидекстральную способность, характерную для современных американских родителей. Амбидекстральная способность. Одинаково свободное владение обеими руками. Тех родителей, которые кичатся своим, несомненно, гипертрофированным корпора колосса, которое разве что наружу не выпирает. Корпора колосса. Мозолистое тело, латынь, сплетение нервных волокон в головном мозге, соединяющее левое и правое полушария. Ладно, давай отнесем это к почтовому ящику. Если успеем, как раз придем перед почтальоном. Я понесу их в руках, а ты полезай в рюкзачок для малышей, хорошо? Не. Хорошо, тогда в рюкзачок для больших мальчиков. Да. 10 минут тяжелой борьбы, и Тим оказывается в рюкзачке у него за спиной. Победа по очкам ценой лишь рассеченной губы. Еще и уязвимости ушей в ближайшие несколько минут. «Ай! Ну-ка прекрати!» «Не!» Он приседает, чтобы поднять три коробки, и его хватают за уши. Рывок, и он выпрямляется, а малыш уравновешивает коробки, которые он прижимает к груди. «Ух, на Марсе-то будет на 62% легче. Так, посмотрим, сможем ли мы идти легко». «Так... Дверь-то закрыта. Тим, ты можешь ее открыть? Поверни-ка ручку, пожалуйста. Так, сейчас я немного наклонюсь. О, ничего, я сам. Так, давай-ка, я сейчас». «Не!» «Так, опять встаем, идем дальше». «Ой, а картошка, не забудем, когда вернемся». «Не!» «Не забудем. Знаешь что, я оставлю дверь открытой, и когда мы ее увидим, то скажем. Ой, дверь открылась, картошка не забылась. Все, идем, идем». Вышли на улицу, на извилистую деревенскую дорожку, обсаженную цветами и деревьями. Терраформирование во всей красе. Это была плоская пустынная долина, в которой теперь цвели растения, привезенные со всей планеты. Все на виду, пока шагаешь 40 килограммами бумаги и извивающимся ребенком. Ай, ой, ой! Потея от жары, дрожа от напряжения, он достигает почтового ящика и ставит на него свой груз. Принесли, наконец-то. Можешь в это поверить? Не! Коробки с рукописью еле пролезают в отверстие. Приходится их заталкивать. Лежащая рядом палка помогает справиться, пропихнуть один за другим. Жаль, что ты не съел еще немного страничек. Я даже знаю, какие стоило бы тебе отдать. Не! Последняя пролезла. Миссия выполнена. На несколько мгновений он останавливается, пока пот сводит на нет эволюционное назначение его бровей и словно затекает даже в его душу. Пошли домой. Не! Они выдвигаются обратно по дорожке. Солнце садится в конце улицы, облака на западе окрашиваются золотым, оранжевым, бронзовым, бордовым, оловянным и даже фисташковым. Вперед, друзья мои, вперед! Даже если потомки будут смеяться над глупой жизнью в коробках, которую мы ведем в конце 20 века. Даже если мы заслуживаем того, чтобы над нами смеялись, а мы этого заслуживаем, все равно у нас останутся мгновения свободы, которую мы предоставляем сами себе, когда бредем по дорожке навстречу закату с ребенком, лепечущим за спиной. «Ой, мы же оставили дверь открытой!» Будто дзен-мастер, ребенок стучит ему по голове, и в этот момент он достигает просветления или сатори. Планета кружится у него под ногами. Знак «Открытая дверь» несет великий смысл, и картошка отправляется в духовку. От радости он чувствует себя легким-легким, настолько, что, кажется, парит в воздухе. Настолько, что если попробовать оценить это качество, если нанести его на шкалу человеческих чувств и взвесить в земных килограммах, то стрелка замрет, показав ровно число пи. Сатори. В медитативной практике дзен – внутреннее переживание опыта постижения истинной природы. Книгу читали Станислав Воронецкий, Алексей Донков, Валерий Смекалов, Игорь Сергеев, Геннадий Смирнов, Юрий Кузаков, Юлия Бочанова.